обучение женщин художественной аранжировке цветов, искусству чайной церемонии и сочинению стихов, обучение мужчин военным искусствам имеет отношение к фурю. Японское фехтование носит название кендо. Японское искусство стрельбы из лука называется кюдо. Первое означает путь меча, второе – путь лука. Под путем здесь, как известно, понимается не дорога, а единый закон, единый путь всех вещей. Путь меча и путь лука, получив глубоко философский смысл в сознании японцев, были возведены в разряд искусства, отвечающего требованиям красоты. В связи с этим основной целью стрелка из лука, например, должно быть не попадание в мишень, а овладение самим искусством стрельбы. Когда стрелок в совершенстве овладеет каждым своим движением, когда он освободится от навязчивого желания во что бы то ни стало попасть в цель, стрела устремится к цели сама собой. Это в полной мере относится к карате, дзюдо, айкидо. Примечание. Более подробно о военных искусствах в третьей главе. Эстетические нормы вообще в большой степени определяют жизненную философию японцев, художественный вкус пронизывает весь уклад их жизни. На протяжении многих веков в Японии культивировалось чувство прекрасного, превращаясь постепенно в своего рода религиозный культ поклонения красоте, который широко распространялся среди всех слоев населения. Издавна в обучение писать иероглифы на равных правах входили требования и правильности, и красоты, что вырабатывало с детства устойчивый эстетический навык. Иероглифическая система сложна, она требует безупречной точности линии, ее красота и выразительность давались лишь путем эмоционального творческого усилия. Естественно, переписывание иероглифов рассматривалось как занятие на уровне эстетики. В японском языке имеются эстетические понятия ханами – любование цветами, цукими – любование луной, и юкими – любование снегом, выражающее существенную часть повседневной жизни. Традиция поклонения прекрасному передается от поколения к поколению. Она сказывается во всем, проявляется в чувствах, словах и поступках. Сами японцы считают, что присущее им особое чувство красоты, их национальное достояние, которым иностранцы могут только восхищаться. Повышенная восприимчивость к красоте сделала японцев чрезвычайно эмоциональными. Им свойственно смотреть на все с точки зрения личного переживания, даже тогда, когда поставленная цель может быть достигнута лишь путем трезвого, объективного подхода. Конечно, любовь к прекрасному свойственна всем народам, но у японцев это неотъемлемая часть национальной традиции. Вообще традиция, точнее традиционализм, проник в поведение, помыслы и чаяния японской нации, стал важнейшей чертой ее характера. Сложившиеся в японском обществе традиции особенно ярко выражают идею преемственности в общественной жизни, закрепляя национальные, культурные и бытовые элементы. Японцы бережно относятся к культурному наследию прошлого. Они сохраняют классический театр, чайную церемонию и икебану. В динамичном обществе XX века японцы ищут опору в постоянстве и находят ее в традиционных формах искусства. Японцы во всем видят смысл, уходящий корнями в далекую древность. На Новый год, празднество, кстати сказать, длятся целую неделю, у каждого дома ставятся ветки сосны, символ долголетия, могущества, сливы и бамбука, символ постоянства и добродетели, развешиваются пучки соломы и узкие бумажные полоски. Соломенные пучки затем сжигают, чтобы отогнать злых духов, как это делали в старину. Особенно сильно влияние на японцев традиционных ценностей семейной системы, которая всегда носила консервативный характер. Действия индивида ограничивались определенными рамками, ориентацией на семейный коллектив – полное подчинение главе семьи.